Глава 14. Обе мисс Тремлетт очень гордились своей преображенной конюшней. Когда перегородки между стойлами сломали, места хватило на большую гостиную, кухоньку и ванную. Лестница, сбегающая наверх к трем спальням, по их мнению, была весьма живописна. «Как замечательно иметь комнату для приема гостей!» – говорила мисс Элейн. «В Вишмере у нас был очень милый коттедж, но такой маленький и темный. Знаете, окна со свинцованными стеклами, подлинные, так что заменить их не поднималась рука, но они давали очень мало света. Хотя, конечно, свечи больше соответствовали бы обстановке, но мы так благодарны дорогому Певерилу, что он провел сюда электричество». Мисс Силвер находила, что комната больше напоминает сарай. Крашеные белые стены не произвели на нее впечатления. Она предпочитала обои, блестящую полоску или с цветочным орнаментом. Стулья, надо думать, очень неудобные. Архаичной прямоугольной формы, с обивкой, которую давно пора сменить. Пол покрыт половиками. У окна ткацкий станок мисс Гвинет. Мисс Элейн маленькая, худенькая, в зеленой блузке, в горошек. Мисс Гвинет покрупнее, в мешковатом платье, переливчато-синего цвета. Но обе были приветливы и радушны. Мисс Силвер не удивляла, что их приветливость в основном предназначалась мистеру Крэдоку. С первой минуты своего пребывания в Дип-Энде ей было ясно, что все в гармонии крутится вокруг него. Сестры были с ней вежливы, с дорогой Эмилией очень сердечны, но их почтительность, их восторг и душевный трепет были устремлены к Певерилу. Трепет души подчеркивался трепетанием развивающихся шарфов и бренчащими украшениями. Гороховые блузки мисс Элейн надела голубые и серебряные венецианские бусы и длинную нить китайского янтаря. На павлинем платье мисс Гвинет красовались короткие бусы из сердолика и две более длинные нити, одна из розового коралла, другая из аметистов. Мисс Элейн уложила свои светлые поблекшие волосы в пучок, как на картинах прерафаэлитов. Жиденькие седые волосы мисс Гвинет свисали до плеч и были ровно подстрижены, что делало ее странным образом похожей на французскую аббатиссу XVIII века. Мисс Силвер приветствовала Элейн. «Надеюсь, вам у нас понравится», — сказала она, пожимая гостье руку. «Мы живем дружной коммуной». Подошла Гвинет и тоже пожала ей руку. «Сейчас не лучшее время для жизни в деревне, но в каждом сезоне есть своя прелесть. Вы любите природу?» Для мисс Силвер деревня неизменно ассоциировалась с холодом, сквозняком и отсутствием современных удобств. Но она решила дать более приемлемый ответ. Признавшись, что часто и подолгу живала в деревне, она ничуть не лукаве добавила: «Когда у тебя интересная работа, окружающие не имеют большого значения». Мисс Элейн с важностью закивала головой. «Ах да, дети! Вам с ними интересно?» «Чрезвычайно!» Мисс Элейн сгремела бусами. «Они несколько разболтаны, но Певерил прав. Ими можно руководить, но нельзя подавлять их эго. Нам с вами интересно, это главное. И к тому же вам судьба подарила редкий шанс работать вместе с ним». Несколько позже уже Гвинет, размашисто жестикулируя, громогласно подчеркнула, как несказанно повезло мисс Силвер. «Я надеюсь, вы по достоинству оцените этот подарок судьбы. Те две девушки, Болл и Дейли, не оценили. Они обе были с неподходящим характером. Мисс Долли слишком беспечная, а мисс Болл слишком замкнутая. Настоящий учитель всегда испытывает потребность отдавать. Мы с сестрой знаем, какое это дивное чувство. Я уверена, что вы... Но позвольте представить вам Миранди». В руку мисс Силвер бесцеремонно вцепились сильные пальцы. «А мы уже встречались», – пробасила Миранда. Она буквально подтащила миссис Силвер к себе. «Но где, не скажем, да? Там опасное место. Вы не привели детей? Ну и прекрасно. Уютную атмосферу, полную гармонии и любви нарушить очень просто. Я нахожу, что мальчики – воплощение разрушения и хаоса. Они грубые и непредсказуемы. Вот из Дженнифер может что-то получиться. У нее есть неплохие задатки, но эта глупышка бунтует. Ей не нравится ее жизнь. Даже против Певерила. Это странно. Он очень терпелив, очень выдержан и, конечно, не станет ее подавлять. Но мы, его друзья, не можем не возмущаться. Такая великолепная возможность для девочки, а она ее не ценит. Переходный возраст? Возможно. Время брожения и мятежа. Каково бедняжке Эмилии? Ведь в ней так силен материнский инстинкт. Но слова Певрила для нее закон. За странными фразами мисс Силвер почуяла желание посплетничать о Крэддоках и тут же ловко ее поддержала. Вскоре они сидели на жестких дубовых стульях, и Миранда принялась обсуждать дальше материнский инстинкт Эмилии. Оказывается, у нее была привычка подниматься к детям, целовать их и желать спокойной ночи. Но Певерил это запретил, как проявление навязчивой идеи опекать своих отпрысков. «Не могу сказать, что я с ним согласна. Психологические эксперименты – это немного чересчур. Младшему только 4 года. В это время формируется контакт с матерью, доверие». От мисс Силвер не требовалось ответа, поскольку Миранда была готова вещать сколь угодно. Это было весьма кстати, потому что она не желала, чтобы потом цитировали ее неодобрительные замечания о Крэддоке. Она с интересом выслушала описание его ауры, завершившееся утверждением, что он незаурядный экстрасенс. Если бы он посвятил себя этому, из него вышел бы замечательный медиум. Но он сопротивляется. Я ему так и сказала: «Певерил, вы сопротивляетесь». И он согласился. Его работа идет в другом направлении. Так он сказал. Вы, конечно, знаете, что он посвятил себя монументальной работе. Очень хорошо, что он сегодня пришел. Гвинет и Элейн очень благодарны. Они даже не ожидали, что он потратит свое время на общественное мероприятие. Они его обожают. Гвинет соткала полотно для его блузы, а Элейн расшила ее знаками зодиака. Очень эффектно. Но я не сказала бы, что Эмилия довольна. Она сама не любит работать иглой, а ее предел – починка одежды. Мисс Силвер кашлянула. Ей приходится очень часто эту одежду чинить. Миранда нарядилась в черно-бархатное платье до полу, с глухим воротом и длинными рукавами, закрывавшими сильные белые руки. Распущенные рыжие волосы придерживала пурпурная повязка, которая уже норовила развязаться. Так бурно Миранда размахивала руками. «Ну, не так уж и часто. Дети носят только шорты и свитера. Дженнифер должна сама себя обслуживать. Даже Морриса можно научить штопать. У Эмилии мышление рабыни. Она позволяет собой помыкать». Тон Миранды стал мрачным и торжественным. И оставался таковым, пока она перечисляла недостатки Эмилии Крэддок. «Она не умеет готовить». Трагическим голосом сказала Миранда. «Я опробовала ее чечевицу. Она несъедобна. Я ее так и не доела. Представляете? Положение серьезное. Мы опасаемся за здоровье Певерила. Но теперь им готовит миссис Мастерс. Конечно, из-за этого она не может как следует убираться в доме. А Эмили это не по силам. Так что, боюсь, многое остается не сделанным. Замужество. Шаг ответственный. Женщина обязана много уметь. Она должна научиться готовить и пользоваться приборами, облегчающими труд. Но когда я заговорила о пылесосе, Эмилия сказала, что он берет слишком много энергии. Но я-то знаю, что это чепуха. Я ей сказала: Эмилия, вы сами себе создаете трудности. И этого она не могла отрицать. Она с виду покладистая, но всегда все делает по-своему. Взять тоже электричество, ведь сама она не знает, о чем говорит. Я не стала деликатничать, так прямо ей все и выложила. А в этот момент дверь наверху лестницы открылась, и вошла Томазина Эллиот. На ней было серое платье в тон глазам, на ее щеках играл румянец. Получилось так, что она увидела мисс Силвер раньше, чем та ее. Она знала, что они должны будут встретиться, и не удивилась, только покраснела. Она спустилась на 7 ступенек, когда ее заметила Миранда, и громко ахнула. Мисс Силвер подняла глаза. Информация, доложенная звучным шепотом, ей не требовалась. В первый момент она испытала шок. Появление Томазины было не только неожиданным, но и было крайне неприятным. Как ни в чем не бывало, она переспросила, посмотрев на Миранду: «Как вы сказали?» «Платная гостья Элейн и Гвинет. Однажды Они уже брали себе гостью, но не такую молодую. Они были знакомы с ее теткой Вишмери. Томазина дошла донизу. Ее представили Эмили, Певерилу и невысокого мужчину в синей блузе, который оказался Августусом Ремингтоном, затем Миранде и самой мисс Силвер. «Это наша юная подруга Инна Эллиот. У нас сохранились нежнейшие воспоминания о ее тете, миссис Брэндон». Мисс Силвер тут же сориентировалась. «Инна, значит, они не знакомы». Она сдержанно и с явным холодом произнесла. «Здравствуйте, мисс Эллиот. Вы надолго приехали?» Томазина переоценила свою выдержку. Она была готова к подобному приему, но не ожидала, что он так сильно на нее подействует. Так неуютно она себя не чувствовала со школьных лет. Ужасное ощущение. Запинаясь, она ответила, «Не знаю, смотря по обстоятельствам». Мисс Силвер, разумеется, сразу поняла, какие имеются в виду обстоятельства, и сказала, «Я думаю, в это время года лучше жить в городе. Разве что дела могут заставить ехать в деревню. Но я полагаю, у вас тут никаких неотложных дел нет?» Томазина сказала, «Нет». С 10 лет она так не заикалась. Она злилась и на себя, и на мисс Силвер. Вмешалась Элейн. «Мы надеемся, что она пробудет здесь как можно дольше. Нам было бы так приятно. Скучать ей тут не придется. Может быть, — она обратилась к мисс Силвер, — когда вы пойдете гулять с детьми, то возьмете ее с собой? Она обожает детей. Правда, дорогая?» «Если я не помешаю, — сказала Томазина. В ее голосе слышалась мольба. Но мисс Силвер была по-прежнему сурова. Она важно кивнула и повернулась к Августусу Ремингтону, которого подвела к ней Гвинет. Эфемерное создание, бледный и тонкий, как травинка, выросшая в темноте. Волосы, которые в Шотландии назвали бы льняными, мягкие и невесомые, как у ребенка. Изящные руки, изящные ноги, невыразительное лицо. На нем были синие плисовые штаны и подпоясная блуза. Из той же ткани, что у Кредека, но без вышивки. Он говорил, пришепетывая и размахивая руками. «Миранда мне о вас говорила. Она сказала, вы экстрасенс или что-то в этом роде. А может, она сказала, что вы не экстрасенс? Я такой рассеянный, а Миранда так много говорит. Так вы экстрасенс или нет?» «Я не претендую на это, мистер Ремингтон». «О, не надо формальностей. Освободимся от этого наследия предков. К тому же это очень-очень длинно печатать на машинке. Что может быть невыносимее? Сколько противных движений? Трах-тах-тах, щелк-щелк-щелк. Нет, зовите меня просто Августус. Это имя предполагает простор и покой лета, сочное пастбище, плеск волн, жужжание пчел и воркование голубей. А как ваше имя?» В интересах расследования мисс Силвер шла на многие жертвы, но всему есть предел. Она не была готова к тому, чтобы Августус Ремингтон звал ее Моди. Она строго сказала, «Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались мисс Силвер».